Естественно, удачная и эффективная технология быстро перетекала в другие сферы, постепенно вытеснив людей из всей инфраструктуры обеспечения их жизни. Дешевизна и надежность закономерно брали верх над глупыми страхами и убеждениями. Продолжила развиваться и материальная база. Теперь уже роботы делали других роботов без всякого участия в деле человека. Все это сильно ударило по общественному обустройству, поначалу вызвав восторги и настоящую эйфорию. Введение пассивного дохода критиковали различные экономисты и всякие эксперты, но простые люди их даже не желали слышать, ибо теперь большинству людей больше не требовалось работать, чтобы прокормить и обеспечить себя. Многие говорили о построении коммунизма или вообще настоящего рая на земле. Только значительно позже незаметно создавшееся мировое машинное правительство озаботилось экономией стремительно скудеющих ресурсов планеты. Людей стали планомерно загонять в виртуальные миры, где они могли реализовать все свои великие амбиции с минимальными затратами. Стоило отметить, загоняли исключительно пряником. В виртуальных мирах и краски были ярче, и еда вкуснее, а также личный пассивный доход стал напрямую зависеть от того, сколько времени человек проводил в различных играх полного погружения. Со временем люди полностью утратили контроль над технологиями и над созданной своими же руками технической инфраструктурой, от которой уже не могли отказаться. Роботы все делали за них, выращивали еду, обеспечивали жизненные блага, управляли транспортом и вообще всем вокруг. О чем при этом думали умные машины, для людей оставалось загадкой. На прямые вопросы они не отвечали, в лучшем случае выдавая различные отмазки. Это явление и назвали позже технологической сингулярностью. Сначала люди превратились из объекта эволюции в ее инструмент, а затем и вовсе оказались игрушкой в электронных щупальцах созданного ими же монстра. Большинство людей смирилось, приняв реальность, и лишь отдельные индивиды пытались разобраться, как выбраться из очевидной западни сытой сладкой жизни внутри. Изучали любую доступную информацию, пытались что-то делать своими руками, как в различных играх, так и в реальном мире. Именно к их числу и относился Роман. Разумные машины наверняка знали обо всех их попытках, но ничего не предпринимали, не помогали, не мешали, и то благо. Многие виртуальные миры детально копировали реальные технические решения, потому их можно было изучать и здесь. Я посчитал своим долгом хоть как-то помочь этим ребятам, благо обладал изрядным багажом знаний, в том числе и по тем же нейросетям, естественно, достаточно примитивным, однако обладавшим всеми ключевыми свойствами. В результате целая неделя ушла на обучение Романа ремонту электроники с детальным пояснением всех принципов и действий, а также первичным основам прикладного программирования. На что-то большее требовалось время, и мы приняли решение перевести наше дальнейшее общение в переписку через сталкерскую сеть, так как от долгого сидения под землей у меня окончательно испортилось настроение. Более того, вскоре к нам должны были присоединиться еще несколько десятков человек из клана исследователей, для обеспечения которых стоило присмотреть здесь удобное местечко. Что же, деревня Грязева для них вполне подойдет, а мне предстоит хорошенько раскошелиться. Если эта малость как-то поможет человечеству выжить, буду только рад. Выбравшись на свободу, именно такие слова возникли у меня, когда я через 7 дней покинул бункер Сидоровича, вздохнул полной грудью пьянящий весенний воздух, хоть и пахло рядом с деревней новичков, стелящийся по земле дымок от сырых дровишек, аромат паленой шерсти, из ближайших кустов тянуло свежими нечистотами, кто-то устроил сортир рядом с бункером торговца и еще не получил за это по шее. Потянув носом и демонстративно поморщившись, провожавший меня Михась зло ухмыльнулся. Чую, скоро начнется поиск виновных и наказание причастных, а может, влетит всем скопом, чтобы следили друг за другом. Пройдя вперед него, отметил среди копошившихся около сильно дымящего костра разномастно одетых мужиков и молодых парней исключительно новые лица. Бывалые наставники где-то застряли, а в их землянку натекла до самого порога талая вода. Мужики у костра окинули мою одинокую фигуру равнодушным взглядом, а от молодежи потянуло заметным интересом и откровенным желанием поживиться за чужой счет. Стоило мне пройти мимо них, как от общего коллектива тихо отделилась и отошла в сторону троица крепких парней в грязных туристических куртках с одним ружьишком на троих. Но у меня-то вообще на виду оружия нет. Думал, они остановят меня прямо тут, в деревне, закурить там попросят или ценный кирпич по цене чистого золота предложат, однако ребята решили прогуляться. пропустив мимо, встали на след, держась вне зоны прямой видимости, и перебегали-то тихо, можно даже сказать, умело. Только теперь опознал в них очередных игроков, причем весьма опытных. Хорошо вошли в роль, гаденыши. Но информации обо мне собрали мало, в противном случае вряд ли бы решились преследовать. Чувство врага молчит. Значит, вариант с охотниками из враждебного клана, забравшимися сюда специально по мою душу, отпадает. Просто очередные исключительно наглые типы, каковых хватает среди бывалых игроков. Хрен с ними, пусть пока понаблюдают издалека, если все же нападут, будут сами виноваты в своей безвременной кончине. Вряд ли им с одним ружьишком удастся устроить мне заметные неприятности. Конечно, можно спрятаться и сбросить хвост. Вопрос лишь в том, стоит ли открыто демонстрировать свои возможности. Ударить первым, а какие, собственно, для этого есть основания. Может, они передумают и повернут обратно? Попробую завести в аномалии, авось сами отстанут. Я пошел прямо по дороге, никого и ничего не стесняясь, заодно проверяя детектором близлежащие одиночные аномалии. Мелочевка периодически проявлялась, однако тратить на нее время было откровенно лень. Веселое щебетание мелких пташек, чистый воздух, теплый ветерок и пролетавшие с одного желтого цветка на другой толстые шмели вызывали подлинный восторг в моей душе. Весна быстро заполняла яркими красками окружающее пространство. Мешала лишь идущая следом компания, портившая своими эмоциями мое прекрасное настроение. Уверенность, даже какая-то упертость и откровенно пренебрежительное отношение к моей персоне. Жирный лох, примерно такими словами можно выразить их мнение. Ребята не торопились нападать, как привязанные, следуя за мной на достаточном отдалении. Привычно сделал крюк в сторону поля гравитационок, просканировав его детектором. Жирных засветок нет, отметились лишь пяток середнячков типа грави, но лезть за ними в самый центр ужасно неохота. Ребятки из деревни наблюдали за моими действиями издалека в один бинокль, передавая его из рук в руки, наверное, дожидаясь, пока мне улыбнется удача, или просто мотали себе на ус, подглядывая за действиями опытного сталкера. Наконец-то они решились напасть, когда я вплотную подошел к тоннелю с электрическими аномалиями, осознав, что желанная добыча вот-вот ускользнет от них. Заметил их решительный рывок, но решил проигнорировать его, подпустив дураков на дистанцию уверенного поражения из дробовика. Слышу позади три хлопка, бросаясь вперед в самый последний момент, прямо в искрящиеся электрическими разрядами электры. Треск и хлопки разрядов чуток приглушили три хлопка прилетевших гранат. Одна грохнула совсем рядом, легонько оглушив и сильно ослепив яркой белой вспышкой, две взорвались чуть позади. Спину сначала окатило потоком горячего воздуха, а затем нос уловил резкий и едкий химический запах. Зажмурившись и задержав дыхание, снова рвусь вперед, надеясь исключительно на защиту артефактов. Жгучий треск разрядов меня чувствительно прикладывает током, нарушая координацию движения и сбивая с ног. Одновременно хлопают два близких ружейных выстрела буквально в самую спину. Промах или сработали мамины бусы, ощущений попадания пуль в тело нет. Благодаря набранной инерции благополучно выкатываюсь из сработавшей мощной аномалии, разряды перестают больно кусаться. Ощутив всем телом мокрую ямку, мгновенно растекаюсь по ней, переворачиваюсь на спину, открывая глаза и рефлекторно нацепляя на лицо дыхательную маску. Вовремя. Рядом падает и разбивается бутылка, из которой во все стороны брызжет быстро испаряющаяся жидкость. Глаза неумолимо щиплет, слезы буквально сами текут, но моя защита постепенно нейтрализует и эту гадость, позволяя заметить стремительно подбегавшего парня с двустволкой в руках. На ходу он переломил стволы, выкидывая из них стреляные гильзы и забивая в них новые патроны, желая выстрелить в упор, плотно прижав стволы к телу жертвы. Именно таким образом пробивается любая защита на основе артефактов, и он об этом явно знает или догадывается. Щелчок запираемых стволов, он подбежал уже почти вплотную. Я же на пару секунд растерялся, старательно пытаясь проморгаться, однако аномалия, через которую я проскочил, уже успела снова зарядиться и сработать, поражая электричеством новую жертву. Парень, видимо, посчитал ее слишком слабой, отметив ее малое воздействие на меня. Его тело мгновенно оплелось синими разрядами и скрутило сильнейшими судорогами. Он выронил заряженное ружье и громко во весь голос завизжал. Подбегавшие к нам его дружки попытались оббежать поздно замеченную опасность. Правому от меня это удается, а вот левый удачно попадает в зону срабатывания особенно мощного разряда. Яркая вспышка молнии и оглушительный хлопок больно бьют по глазам и ушам. Повезло дураку, мгновенная смерть без долгих мучений. Вон как тушку еще живого стрелка корчит, глаза на выкате, а кричать нет больше сил. Рванувшись и подхватив из разрядившейся аномалии упавшую двустволку, рефлекторно стреляю в удаляющуюся спину последнего врага, почти не видя ее из-за заливающих глаза слез. Бах, бах, картечь сбивает убегавшего парня с ног, он падает в грязь и пару раз перекатывается по ней, гася набранную телом инерцию. Как этим оборванцам едва не удалось ухлопать меня? Меня, трясущимися от схлынувшего перевозбуждения руками, я вытаскивал дохлые тушки из аномалий, не переставая мысленно материться. Дурень великовозрастный. Посчитал себя самым крутым перцем в местной песочнице, и едва не нарвался. Продолжался сеанс самобичевания, ведь меня действительно чуть не грохнули нищие грабители лишь с одной двустволкой на троих. Два других ружья они наверняка продали, чтобы купить материалы и инструменты для изготовления кустарных мортир-гранатометов. Грубо выструганные из толстой доски приклады, к которым железными хомутами и черной изолентой прикручены отрезки самых обычных водопроводных труб двух диаметров. В тонкую трубу вставляется и зажимается под пружиненным фиксатором охотничий патрон с высыпанной из него дробью, а во второй вставляется сделанная из пустой пивной банки граната. Ударник выполнен из обточенного с одного конца напильником оконного шпингалета и резинки от трусов. Две трубы разного диаметра соединены в одну конструкцию с помощью залитого свинца, который легко добывается из дохлого автомобильного аккумулятора на костре. Надежность такой хреновины крайне низкая, но на пару-тройку выстрелов ее вполне хватит, а большего-то и не требуется, чтобы завалить залетного крутого сталкера и разжиться у него нормальным оружием и снарягой. В вещмешках парней нашел заготовленные из пивных банок гранаты с подписями красным фломастером, магний, напалм, хлорпикрин. Из чего и как сделаны взрыватели, я позже разберусь, но сработали они четко. Впрочем, ничего сложного в конструкции ударного взрывателя нет, даже учитывая необходимость обеспечения надежной защиты от случайного срабатывания. На банки дополнительно намотали уплотнители из изоленты, чтобы они держались в стволе. Ради проверки зарядил выглядевший лучше остальных гранатомет банкой с надписью «Напалм» и выстрелил ей на максимальную дальность, выставив угол, примерно в 45 градусов. На расстоянии 250 метров вспыхнуло и быстро прогорело яркое пламя. Наверняка в огнесмесь добавили изрядно селитры для получения такого красивого эффекта. Вот и считай, после такой наглядной демонстрации местное человечество отстало им. Буквально на коленке и с помощью подручных средств сделать грозное оружие. Тут нужны знания и практический опыт. Теперь придется постоянно держать ухо востро, моя удача ведь далеко не безграничная. Собрав немудреные трофеи для их последующего изучения, закинул дохлые тушки в ближайшую мясорубку, дабы не приучать местных хищников к вкусной человечине. Настроение окончательно испортилось, даже искать артефакты расхотелось. Повздыхав и покачав головой, направился к своему дому. Требовалось хорошенько подготовиться к дальнему выходу в сторону центра зоны. По пути продолжил себя мысленно костерить. Веду себя как полнейший идиот, нарываясь то на одну, то на другую неприятность. Впрочем, другой человек на моем месте запросто совершил бы такие же ошибки. Чтобы их изначально избегать, требуется особая психологическая подготовка и весьма специфические тренировки для закрепления результатов на уровне подкорки. Со временем и я научусь стрелять на опережение без особых раздумий, окончательно потеряв веру в людей. Как же мне этого не хочется, кто бы только знал. Заброшенный хутор у болот кто-то пытался обжить. В крыше домика заделали крупные дыры и натащили дровишек из ближайшего перелеска. Как я не напрягался, но чутье молчало, поблизости только мелкое зверье. Главное, чтобы гати через болото восстанавливать не стали, тогда точно обижусь. А так пусть живут. Удобное местечко на отшибе, подойти можно только со стороны берега, про болото я лучше промолчу. Требуется контролировать один мост, по воде вряд ли кто-то сунется. Вполне реально обороняться малыми силами против целой толпы. Поблизости мало интересного, разве только охота хороша. Появится случайная возможность, познакомлюсь с новыми жильцами, сначала понаблюдав за ними из камышей. За 4 дня отдыха и подготовки я многое успел сделать. Уже на следующее утро, хорошенько отоспавшись после парилки и оттирки прилипшей к телу грязи, направился к своему полю аномалий, подгадав под ожидающийся выброс. Хотелось оценить примерную урожайность поля, благо я разобрался, как скидывать результаты сканирования со своего Виллиса на КПК, а затем накладывать друг на друга и сравнивать картинки. Да и вообще можно поступать куда проще, детектор выдает общее количество обнаруженных засветок на экране, правда без сортировки по относительной ценности. Забравшись в самый центр поля, терпеливо дождался начала выброса. Вот сами представьте, вокруг вас много доступных артефактов и даже два каких-то жирных лежат буквально под вашими ногами. Как сдержаться и даже не нажать кнопку проявки? Чтобы справиться с собой, уселся в позу лотоса и стал медитировать, настраиваясь на аномалии, стягивая в себя крохи энергии со всех сторон. Такой своеобразный вариант массового успокоения, у меня даже начало получаться влиять сразу на 4 различных аномалии при заметном прогрессе подключения к ним 5-й. Ближайшее окружение словно заснуло, ощущаясь едва-едва, и лишь первая волна выброса высвободила аномалии из-под моего контроля. Со всех сторон волнующиеся аномалии, надуваются и лопаются пузырьки кипящей энергии. Все тело щекочет, но внутри просто небывалый подъем. Хочется расправить руки в стороны, взмахнуть ими и взмыть в расцвеченное яркими полосами небо. Ага, и мощный трамплин как раз всего в 2 шагах, глумливо заметил внутренний голос, предлагая развлечься. Хоть и присутствует определенная уверенность в том, что пинок трамплина под зад и последующее приземление я обязательно переживу, но сюда-то я пришел совсем за другими развлечениями. Совсем рядом вспышка появившегося нового артефакта, он проявился во всей красе на 1 секунду и пропал. Вокруг засверкала россыпь неярких белых искорок, новорожденный металл заметенный без детектора, если хорошенько приглядеться. Закончился выброс как-то неожиданно, просто яркое цветное небо вдруг погасло. Аномалии поволновались лишнюю пару секунд и тоже затихли. Лишь проснувшийся ветер нарушал установившуюся полнейшую тишину. Прошла пара минут, и свой голос подали мелкие пташки из ближайших к полю аномалий кустов. Из деревни ветерок принес злобный собачий рык, сменившийся громким визгом. Там кипела своя жизнь. Проявка выдала 4 пламенных сердца поблизости от меня. Они снова стали тут появляться. А ведь в других местах про них что-то не слышно, да и на обмен давненько никто не предлагал. Да, для сталкера этот артефакт совершенно бесполезен, но ведь и ему можно найти достойного применения. Или у всех местных мастеров уже достаточно хорошего инструмента. Металла, кстати, тоже прилично народилось, примерно 1/3 от уже присутствующего количества. Полная очистка поля принесло мне 6,5 килограмм. На краях снова стали появляться вездесущие каменные цветки и чуток простейших вывертов. Их доставать мне было откровенно лениво. Возможно, кто-то из них со временем подрастет или переродится во что-то другое. Сталкеры далеко не один раз ставили эксперименты, перекидывая артефакты из одних аномалий в другие, или перетаскивали их с одного поля аномалий в другое. Но о каком-либо позитивном результате в сталкерской сети пока никто не сообщал. В лучшем случае позже доставали из аномалий тот же самый артефакт. Из вытащенной с ноутбука ученых информации я узнал о том, что трансформация одних артефактов в другие реально существует, однако сами ученые лишь подступаются к изучению этого исключительно редкого явления. Определенно стоит в этом деле поучаствовать, когда доберусь до янтаря. Направляясь в наступившей вечерней темноте в сторону тайной тропы к дому, решил забраться на высокий тополь и осмотреть окрестности. Со своим зрением я замечу спрятавшихся в кустах и камышах живых существ на большом расстоянии. Окрестности и само болото оказалось прилично населено. Собаки, волки, кабаны и мелкие копытные, отметил вдалеке крупные силуэты парочки лосей, забравшихся достаточно далеко от берега на крупный болотный островок. Не иначе там имеется вполне проходимая тропка. Уже собираясь слезать, случайно заметил едва заметный отсвет горящего костерка на дальнем хуторе. Решив удовлетворить любопытство, направился прямо через болото. С приспособлениями для ходьбы по неустойчивым поверхностям я мог осуществить короткую перебежку и по открытой воде, причем практически бесшумно. «И сколько ты еще предлагаешь здесь высиживать, Антон?» — тихо спросил один сидевший около костра парень другого. «Со своей позиции я их хорошо слышал, но видел сквозь закрывавшие дыру в бревенчатой стене старые доски лишь белесые силуэты. Всего в домике собралось 7 человек, судя по улавливаемым эмоциям, игроки и зеленые новички, то есть парочка новичков и пятеро игроков. Думаю, хотя бы парочку дней. Так же тихо ответил другой парень. Может, за это время те гады уйдут из деревни или их кто-то крепко прищучит. Ага, жди. Чуть громче фыркнул первый. У нас всего 3 банки консервов на всех, да и последняя пачка чая уже показала дно. Оставим на завтрашнее утро, а пока обойдемся одним кипяточком. Тяжелый вздох сожаления отметил этот досадный момент. Зато, какая хорошая уха вышла, голос второго парня просто лучился оптимизмом. В протоке рыбу хоть голыми руками черпай, да и место тихое, те уроды вряд ли сюда сунутся. Да кто их знает, в разговор вступил третий чуть грубоватый голос. После той стычки у меня остался последний патрон к ружью, да и бинтов больше нет. Вон, рана у Ольки до сих пор кровоточит, но ведь молчит и даже не плачет, хотя я хорошо вижу, как ей больно. Толку-то плакать, едва прошептала незнакомая девчонка. Сейчас уже легче стало, вот нормально говорить могу, а не только шипеть сквозь зубы, добавила она чуть громче. Ты вообще чудо, Оля, подбодрил девчонку кто-то еще. Только ты и знаешь, как приготовить что-то съедобное из болотных корней и рыбы. Иначе бы пришлось идти на поклон к тем гадам, чего они от нас и ждут. Эх, 2 года копил, чтобы сюда зайти, но такой суровой жести все же не ожидал встретить. Стоило нам еще чуток потерпеть, снова ответил первый парень. Я читал, здесь должны были быть опытные наставники, которые пресекали любой беспредел. Но вместо них наблюдаем очередных уродов, нагло подмявших под себя участок общей территории. А здесь полные ощущения при одной жизни. И ведь совсем ничего-то не боятся. Кипяток поспел, подставляем кружки, скомандовал второй парень, поднимаясь с насиженного места и подходя к костру. Остальной народ тоже поднялся, загремев посудой. В этот момент я и решился выйти к людям, ибо было уже совсем невежливо так беззастенчиво греть уши. «Доброй ночи, пацаны и девушки», — пожелал я опешившим новичкам, выходя из темени к костру. «Ой!» — тонко вскрикнула ближайшая ко мне девушка, уронив от неожиданности кружку с кипятком себе под ноги. Моя фигура мгновенно оказалась под прицелом изумленных и явно напуганных взглядов. Страх их них постепенно сменялся любопытством, ибо оружия при мне не было, да и выглядел я почти так же, как и они, разве только одежда чистая. Но в полутьме это плохо заметно. «Что, тоже сбежал от санцеликих?» — спросил меня опомнившийся первым крепкий парень с закопченным алюминиевым чайником в руках. Лет 25, темная спутанная шевелюра, одет в грязную туристическую куртку с капюшоном. Остальной народ обряжен в подобные же тряпки разной степени грязности и потрепанности. И только у одного из всех в руках оказалась сильно поношенная двустволка, другого оружия вся эта компания, похоже, просто не имела. «Умеешь ходить тихо, молодец», — отметил парень вполне очевидное, окинув мою фигуру изучающим взглядом. «Вижу, тебя тоже отпустили с пустыми карманами. Возьми вот мою кружку, хлебни кипяточка с кусочком сахара, чуток полегчает», — протянул он мне металлическую кружку с замотанной синей изолентой ручкой. «Благодарю», — приняв предложенную емкость, присел на ближайший чурбак к костерку. Остальной народ тоже стал рассаживаться, все так же внимательно изучая меня. «Давай знакомиться». Долив воды из большой помятой пластиковой бутылки и повесив чайник на крючок над огнем, предложил парень, явно являвшийся лидером этой компании. «Я Антон, он», кивок в сторону ближайшего парня, «Сергей». За ним с ружьем Петр, он у нас знатный молчун, но умеет красиво выражаться, если ему, к примеру, наступить на ногу. «Справа от тебя Оксана и Ольга». Теперь он представил мне 2 девушек, у одной была криво перевязанная рука. Исключительно правильные девочки, подкатывать с всякими непристойными предложениями категорически не рекомендую, добавил он, прибавив строгости в голос. За ними по кругу Пашка и Димка, они местные, он выделил голосом крайнее слово, чтобы я сразу понял, как и к кому обращаться. Уже интересно, вот так сразу перемешиваться и спокойно общаться. И вроде бы компания вполне слаженная. Заметной отчужденности я здесь не чувствую. Берш Электроник предъявила им свое официальное погоняло, отпивая из кружки чуть подслащенный кипяток. «Надо же, двойная кликуха!» — изумленно воскликнул сидевший напротив Сергей. Остальные мгновенно навострили уши. «Такое ведь только бывалым сталкерам здесь положено, ведь так?» — с совершенно нескрываемым интересом спросил он меня. «Так», — я кивнул. «И когда я успел вам рассказать, что...» Как и вы, здесь всего 3-й день. Своим ответом сильно смутил и даже чуток напугал народ. Все стали озираться, словно ища друг у друга поддержки. А оружие тогда где посеял? Быстро нашелся Антон, широко улыбнувшись. То ли не поверил, то ли просто подколол. Да кого здесь вообще бояться? Я тоже улыбнулся, одновременно транслируя вовне хорошее расположение духа. Что, и монстров тоже не боишься? Кровососов или контролеров, к примеру? Изумленно переспросил Сергей. Кровососы сюда редко забредают, а нас-то, контролеров, вообще, чего бояться? Моя улыбка стала еще шире. Народ дружно рассмеялся, признав хорошую шутку. Извини, контролер, билетиков у нас нет, что будешь с зайцами делать? Отсмеявшись, переспросил Антон. Да высажу на следующей остановке, как полагается в подобных случаях. Я усмехнулся. А вообще, что вы здесь собирались делать? Удрали из деревни, сидите тут на отшибе, перебиваясь с корней рогоза на сырую воду? Ну, Антон смутился, явно не ожидая такого прямого вопроса. Нам сегодня удалось коллективно вытащить какой-то артефакт из аномалии, хотим под утро тихо пробраться к торговцу за деревней, выменив у него простенький детектор и чуток патронов. Затем, если получится, добудем еще что-то, выменив еще патронов. Среди нас только Петруха умеет стрелять, остальных надо научить. Когда чуток поднимемся, есть идея пристроиться в долг, говорят, они принимают к себе, таких как мы. Но, боюсь, до этого момента не все из нас доживут, тяжело вздохнул парень. А в кланы вступать не желаете? Спросил его с заметным вызовом в голосе. К черту все кланы, зло сплюнул Антон. Опять на побегушках да за чужой интерес. Надоело. Только ради возможности обрести независимость мы и выбрали высшую сложность погружения в этот мир. Лучше проиграть, но бороться до конца, твердо заявил он. Другие игроки явно прониклись таким же настроем. И лишь местные новички молочево поняли из нашего эмоционального диалога. Слушай, лицо парня вдруг резко посерьезнело. А может, ты артефакт на что-то полезное нам променяешь? Ты здесь все уже исходил, наверняка сможешь его гораздо выгоднее пристроить. С этими словами Антон достал из своего кармана самый обычный каменный цветок. Хорошо, ждите, скоро притащу. Я поднялся с чурбака, передавая почти полную кружку ее владельцу, бесшумно скрывшись в ночной темноте. Думаешь, вернется? Спросил Сергей Антона. Мне захотелось еще послушать, о чем они будут дальше говорить. Стоило признаться, эта компания мне понравилась. Чистые эмоции, отсутствует привычная для большинства здешних игроков зависть и алчность, заметна забота друг о друге. Наверняка пришли вместе из какого-то другого игрового мира. И еще этот серьезный настрой на независимость. Определенно стоит поддержать. Да кто его знает, вздохнул парень. Странный он какой-то. А я думаю, вернется. В разговор парней вклинился Олин голосок. Сердцем чувствую, он хороший, добавила она. Посмотрим. Недовольно фыркнул Сергей. Я уловил легкую ревность с его стороны. Мне, кстати, он тоже приглянулся, поддержала подругу Оксана. По виду обычный парень, но есть в нем что-то странное, необычное, притягательное. Ты еще предложи ему себя за всякое разное. Теперь уже с заметным недовольством высказался Антон. А вот и предложу тебе назло, фыркнула она. Я же пошутил. Парень сразу пошел на попятную. Сколько раз тебе говорить, таким не шутит. Ты или доверяешь мне полностью, как я тебе, или мы разбегаемся, строго припечатала своего ухажера Оксана, после чего разговор окончательно затух, и, подождав еще с дюжину минут, я побежал к своему дому прямо через болото. У меня скопилось много всякого барахла, стоит поделиться им с этой компанией, глядишь, сумеют подняться и осуществить свою мечту о независимости от других игроков. 3,5 сотни ружейных патронов, еда, одежда, детекторы, парочки медведей, думаю, им хватит за глаза. Трофейных КПК-шек у меня много скопилось. Сталк 2 хоть и стоит денег, но зачем они мне? Закинул на наладонники полезной новичкам информации, разберутся. Дешевые китайские ночники мне точно не нужны, а им пригодятся. За ружьями придется снова в грязи вытащиться. Парочку чейзеров взял в своем подвале. Да, рюкзаков у них тоже нет, пояса для артефактов определенно потребуются, как и парочка контейнеров. Чуть не забыл про медицину, вовремя вспомнив о перебинтованной руке Ольги. Так, выдам один ломоть мяса вместе с запиской, как его правильно применять. Хорошенько загрузившись, направился в обратную сторону, выложив все припасы из инвентаря на ближайшем к хутору островке. «Значит так, народ, своим неожиданным появлением в узком кругу света я опять всех перепугал». Резко вскочивший Петр едва не выстрелил в меня последним патроном. «Утром при свете аккуратно переберетесь на следующий островок и найдете там все необходимое для жизни в зоне», — продолжил говорить, когда народ успокоился и уставился на меня. «Ближайшая топь вполне проходима с шестом, дальше лезть в болото настоятельно не рекомендую. За все позже рассчитайтесь с местным торговцем, я сообщу ему о вас, и счастливо оставаться». С этими словами я опять растворился в ночной темноте, отправившись отсыпаться перед дальней дорогой. Далеко за полдень я выбрался в путь, свежий и отдохнувший. Решил пройтись дальней тропой, посмотреть, что вокруг творится. Перед выходом покопался в сталкерской сети. До базы свободы на армейских складах здесь имелся натоптанный караванный путь со свалки. Можно спокойно дождаться очередного каравана и присоединиться к нему, внеся плату за безопасный проход, весь путь без тайных троп под надежной охраной. Подобные же маршруты предлагались и в другие края зоны, преимущественно периферийные. Ближе к центру, естественно, никто не водил караванов, однако для желающих пощекотать нервишки предлагались особые экскурсии. Очень дорогие, к слову, экскурсии, цены начинались с 30 тысяч рублей зоны за одного человека и не ограничивались сверху. Было подумал, тут и до самой Чистак можно прогуляться, но нет, монолитовцы плотно контролировали все известные проходы в центральную часть. Оставались без их присмотра лишь смертельно опасные территории с монстрами, радиацией и подвижными аномалиями, такие как Рыжий лес и город Лиманск сразу за ним. Изредка опытные сталкеры забредали туда в поисках чудес небывалых, но мало кто оттуда возвращался, рассказывая сказки одна страшнее другой. Имелись еще отдельные анклавы почти в самом центре, куда было легко попасть, но практически невозможно выбраться обратно. С пространством там постоянно творилась какая-то ерунда. Старые затонные станции Янов входили в их число. Призрачный город Припять же видели издалека многие, вот только войти туда никому не удавалось. Вроде вот она, буквально перед твоим носом, но попытка идти в ее направлении обычно приводила в то же самое место, откуда и начинался путь. Зона она такая. Монолитовцы же как-то умудрялись находить и там тайные тропы. По крайней мере, их боевые отряды в окрестностях Припяти опытные разведчики сталкерских группировок неоднократно наблюдали в мощные бинокли. Мне же туда идти пока рановато, ибо нет уверенности в своих силах. Да и зачем, собственно. Пробравшись до хутора через болото, отметил, мой подгон ребята благополучно забрали и куда-то ушли. Искать их по всему кордону лень. Дальше направился к свалке тайной тропой, отметив, что на другой стороне уже появилась едва заметная натоптанная тропинка. Пользуются, значит. Выйдя к радиоактивным холмам, едва не угодил в крутую перестрелку. Ментальное чутье быстро забилось множественными сигналами, приходящими практически со всех сторон. Слишком тут много народу днем шатается. Было решил, что удачно проскользнул между двух замеченных групп, но те и другие почти одновременно заметили меня, решив обстрелять для порядка. Точно непростые сталкеры, да еще с калашами. Почувствовав угрозу, я рыбкой нырнул в сырую ямку и мгновенно слился там с естественным фоном, а потерявшие цель задиры наконец-то заметили друг друга, открывая огонь. Уловив сильно приглушенный болевой всплеск пулевого попадания в чужое тело, определил во враждующих группах очередных игроков. И пока они выясняли, кто из них круче, тихонечко выполз из зоны начавшихся боевых действий. Сзади активная стрельба и кто-то умирает от ран, а на выстрелы пожаловала пятерка голодных снорков, выскочивших прямо на меня. За какую-то секунду успел войти в невидимость и выплеснуть из себя ментальное чувство пустоты. От страха должно быть. С пятеркой снорков на открытом пространстве мне точно не справиться, хорошо, если удастся сбежать. Уже видевшие легкую добычу хищники сильно опешили и даже остановились, а затем, покрутив головами, проскакали мимо в сторону затихшей перестрелки. Через минуту она разгорелась с новой силой, но быстро оборвалась последней длинной очередью, так как просто некому стало стрелять. Монстры ожидаемо взяли верх над людьми в этой партии. Тут 10 раз стоит подумать, прежде чем нажимать на спусковой крючок или благоразумно обзаводиться бесшумным стволом. Постояв на одном месте, пропустил мимо и стаю волков, спешивших вслед за снорками с большим желанием хорошенько поживиться за их счет. Свежих трупов всем хищникам хватит. Жалко, у меня пока плохо получалось выплескивание чувства пустоты с одновременным улавливанием чужих эмоций. Против людей мои ментальные возможности откровенно слабоваты, потому приходилось выбирать что-то одно. С другой стороны, и так хорошо получилось. Овцы целы, волки сыты, а глупых игроков здесь слишком много развелось. У самой дороги на агропроме мой взгляд отметил множество стреляных гильз калибра 5.56 и большое темное пятно спекшейся крови. Подобрал и понюхал ближайшую гильзу, свежак. Вчерашний вечер или сегодняшнее утро, характерные следы крупной химеры в мокрой земле, расклад трагедии понятен. Интересно лишь, кто здесь с таким оружием ходит. Стоит поискать ответ на этот вопрос, благо хорошо заметны следы волочения тел. Раскиданные во все стороны обрывки дорогой военной амуниции и 5 обглоданных человеческих костяков в ближайших кустах. К следам крупной химеры прибавились следы немного меньшего размера. Знатно попировали двухголовые твари, сожрав 5 человек всего за один присест. Это же сколько мяса в них влезло. Значит, в ближайшее время те химеры вряд ли вылезут из своего логова, пока все не переварит. Порыскав рядом с дорогой, нашел в прошлогодней траве обочины и сброшенные рюкзаки, а затем и оружие тех горе сталкеров. И я его уже видел, причем, недавно. Карабины М4А1 с установленными на них передними рукоятками и прицелами от NXIGHT-2314. Оружие практически не пострадало, разве только конкретно заляпано в грязи и перемазано кровью. Профессор Рудицкий послал своих игроков проведать, как идут дела у основной части научной экспедиции, направленной им на агропром, пока он безвылазно сидит в темной долине. Однако про насущную желательность опытного проводника для такого дела он явно позабыл. О чем же думали сами игроки, так и осталось тайной. Зато мне достались с них все трофеи, даже бегать за ними не пришлось. Стоит мысленно поблагодарить профессора за заботу о сытости химеры, такой своеобразной компенсации мне за обиду. Но сообщить знакомому народу об этом прискорбном событии определенно стоит, благо тут уже совсем близко идти. Здорово, пройдоха. Майор Сидорчук сильно обрадовался моему появлению. Хоть у нас тут и скука смертная, но чаем я тебя обязательно напою. Он мне хитро подмигнул, приглашая побеседовать тет-а-тет. Сейчас же меня вышла встречать целая толпа мающихся от безделья военных и гражданских. Многие хотели просто пожать руку, кто-то хлопал по плечам, а ребята из спецуры крепко обнимали до треска моих ребер. Я просто недоумевал от такой подчеркнутой теплоты приема. Чего тут у вас случилось, аж затискали всего. Поинтересовался у майора, когда мы сели чаевничать за закрытыми дверями. С момента моего предыдущего посещения научный корпус чуток подлатали. Ушла вечная сырость, появились закрывающиеся двери, все оконные проемы затянуты прозрачной пленкой. Совсем уж без дела народ тут не сидит. Да тут у нас как бы сам собой клуб образовался, вечером сам увидишь, ответил майор Сидорчук. Местные сталкеры рассказывают о своих приключениях, изрядно их приукрашивая. Наши вот, наслушались байкой, дружно смекнули, что еще живы-то только благодаря одному хитрому пройдохе. Тут он мне снова подмигнул. Вот и выражают свою благодарность в меру актуальных возможностей, усмехнулся майор. Ага, понял, я благодарно кивнул. А теперь рассказывай, какое у тебя ко мне дело, раз сразу же потащил секретничать. Может, я тоже просто рад снова увидеть хорошего друга, ухмыльнулся вояка. Одно другого ведь не отменяет, так, хохотнул я, поддержав его шутливый настрой. В общем, как и ожидалось, мы тут застряли очень надолго, лицо майора резко посерьезнело и даже погрустнело. Подтвердились самые худшие опасения о том, что от нас просто хотели избавиться, а теперь просто постараются о нас забыть. Я уже неделю не могу связаться с командованием, такое впечатление, оно целенаправленно не принимает моих радиограмм, да и попытка связаться по цепочке через другие подразделения осталась без ответа. Потому остается только выполнять последний полученный приказ и закрепляться на этом месте на долгий срок. С экспедицией тоже непонятно, профессор Рудицкий про нее вообще забыл. Уже сколько прошло времени, а от него ни слуху, ни духу, выдохнул он, отпивая уже чуток остывший чай из большой фарфоровой кружки с изображенным на ней смешным рыжим щенком, игравшим большим полосатым мячиком. Вообще-то он про вас еще помнит. Я рассказал ему о своей находке по пути сюда, а после мы с ним совместно протрясли найденные на месте пиршества химер вещи, выискивая возможное послание профессора для его подчиненных, и все-таки его нашли в одном рюкзаке под клапаном в специальном непромокаемом кармане. «Наверное, лучше всего обо всем этом никому не сообщать», – задумчиво произнес майор, придавая бумагу из вскрытого конверта мне. «Сам оцени». Я взял лист и прочитал несколько строчек, написанных крупным размашистым почерком перьевой ручкой. Число, подпись. Сомневаюсь, что Рудицкий написал это послание по собственной инициативе, а не строчил под диктовку с дулом пистолета у виска. Майор заметил мой ошарашенный вид. Почерк и подпись точно его, вот только стиль речи совсем иной, нежели я видел в его прежних приказах. И действительно, с чего бы профессору передавать каким-то клановым игрокам всю полноту власти над большей частью его научной экспедиции, а вдобавок и ее охраной, или у тех игроков нашлись для него весьма убедительные аргументы поступить именно так? Спросить некого, вряд ли они заработали на вторую жизнь, и теперь возродятся совсем другими персонажами, причем, в другом месте. Как я уже выяснил, ковыряясь в сталкерской сети, попытка игры на высшей сложности с максимальной реалистичностью восприятия дается только одна. Погиб, значит, окончательно проиграл. Сурово, зато перспективно. Кому как повезет. Предлагаешь мне все это куда-то спрятать и вообще забыть про ту находку? Я сразу же понял, что майор от меня хочет. Тот кивнул, подтверждая мою догадку. И вообще эти трофеи лучше никому не показывай. Так мне гораздо спокойнее будет, добавил он. А если кто-то еще от него сюда пожалует, то уж мы обеспечим ему должный прием. Вояка плотоядно ухмыльнулся. Все верно. Здесь, в зоне, нет человека, нет и проблемы. Все просто и понятно. Хотя иногда все иначе и нужно 10 раз подумать, прежде чем соглашаться на простые решения. А дальше майор поведал мне о том, ради чего вообще устроил приватный разговор. Сталкеры предложили ему заключить альянс. Вояки возьмутся охранять территорию агропрома от посягательства посторонних личностей, а они за это выделят им целую треть прибыли с добываемых здесь артефактов. Услышав это, я громко рассмеялся. «Вас хотят объегорить словно маленьких детишек», отсмеявшись, пояснил недоумевающему от моей реакции на его слова майору. «Реальная ценность этой территории совсем не артефакты, а различные травы и другое сырье для полезной алхимии», выдал ему главный секрет местных сталкеров. «Артефакты лишь хороший приварок, но здесь маловато аномальных полей, где может вызреть что-то действительно редкое и дорогое. Потому вы едва не стали медведем из той сказки, про вершки и корешки». Меня снова накрыло приступом веселья, когда я в красках представил ситуацию. А затем мне пришлось пересказывать майору старую русскую сказку, которую он, кстати, прежде не знал. Ближе к ее концу он выглядел задумчивым и сильно озадаченным, наверняка нашел близкие параллели в своей прежней службе. Мне же портить отношения со здешними сталкерами категорически не хотелось, потому старательно уклонился от настойчиво предлагаемого майором посредничества в договоре между ним и той группой хитрых топтателей зоны. Актуальные расклады ему выдал, просветив, где стоит поискать дополнительную информацию, да и тихо покинул научный комплекс, сославшись на срочные дела в другом месте. Теперь придется возвращаться домой, скинуть лишнее. Благо здесь совсем рядом, если пройти тайными тропами. Долго ли коротко, долог ли путь от агропрома к военным складам, судя по имевшимся картам и вытащенной с различных КПК информации, с полей цветов шла забытая тайная тропа прямо туда, куда мне нужно. К полям была закрытая непроходимыми аномалиями тропинка с агропрома, да и тайная тропа числилась заброшенной, то есть ей давненько не ходили. В сталкерской сети те места вообще предлагали избегать. Все, кто туда сунулись, обратно уже не вернулись. Но разве это предупреждение способно остановить такого отмороженного типа, как я? Да и взглянуть на те страсти мордасти сильно захотелось. Чувствую, мое любопытство когда-то убьет меня. Оттащив все лишнее до дома, с закатными лучами солнца снова прошел на агропром. Рядом с выходом тайной тропы пусто, химеры разогнали всю живность. Присутствие самих же хищников мое ментальное чутье едва улавливает. Где-то они здесь, рядом, но даже примерного направления определить не удается. Выплеснув из себя пустоту, двинулся перелеском в нужном мне направлении. Более-менее просохло, идти легко почти как по дороге. Заметил с краю поляны около поваленных древесных стволов первые весенние грибы, сморчки. Когда-то давно мы с отцом всегда весной собирали их, и помню незабываемый вкус жареных грибов с картошкой. Пройти мимо, это выше моих сил, радиации в них нет. Специально проверил радиометром в КПК. Конические темные шляпки торчат между валежником в траве, засогнутыми чем-то березами, ими зарос весь край поляны. Заполнив пару больших мешков свежими грибами, убрал их в инвентарь и пошел дальше с приподнятым настроением. Какие там артефакты? Вот грибы, это да. Причем, помню, эти грибы обладают еще и целебными свойствами. А тут ведь еще и влияние зоны могло сильно сказаться. Думаю, все же не отравлюсь. Перелесок закончился оврагами, сильно заросшими колючими кустами. Пришлось прорубать путь с помощью мачете, пока сумел выбраться на чистое пространство и подняться по склизкому глиняному склону к следующему перелеску. Когда-то тут шла натоптанная сталкерская тропа, я заметил старые почерневшие мостки над полноводным весенним ручьем, стекавшим во враг, из которого я только выбрался. Перелесок упирался в заполненное химическими аномалиями пустое пространство. Голая земля, на которой ничего не растет. А еще здесь с двух сторон почти вплотную сходятся стенки двух пространственных аномалий. Есть проход метров 10 шириной, однако в моем зрении он заполнен различной аномальной энергией. Химички, термички, гравитационки, а также очень много электрических аномалий. Настоящее плотное поле аномалий, через него сложно пройти даже мне. Проверка поля детектором, поблизости пусто, жду, когда сканирование завершится. Через 5 минут на самом краю доступного прибору пространства зажглась одинокая звездочка неизвестного артефакта. Вот и появился дополнительный стимул туда лезть, а то я уже подумывал обойти все это безобразие через пространственные аномалии. Настроиться на ближайшую электру, еще 10 исключительно тяжелых шагов вперед, дышать в этом отравленном пространстве совершенно невозможно. Даже воздух из дыхательной маски с большим трудом воспринимается моим организмом. Защита справляется едва-едва, в теле разлилась предательская слабость, зрение окончательно потеряло контрастность. Меня шатает, появляется сильное желание встать на четвереньки и ползти дальше. Собрав остатки силы воли, успокаиваю заполнившую весь проход с краю до краю мощную плазму. Аномальная энергия проходит сквозь невидимые глазу стенки пространственных аномалий, растекаясь по широкой лощине между двух холмов. Жаркий воздух вокруг меня гудит и волнуется, вместе с плазмой здесь угнездилась еще и гравитационная аномалия. Еще дюжина шажков, я стою в самом центре огненного жара. Вокруг меня проявляется яркий круг раскаленной до красна земли. Тяжелые руки предательски трясутся, ноги подгибаются. Чтобы вдохнуть и выдохнуть, требуется специально концентрировать волю и все оставшиеся силы. Хочется как можно скорее повернуть обратно, однако понимание, сил на обратный путь просто не хватит, едва заметно подталкивает в спину. Оставшийся позади жар постепенно слабеет, впереди стелящиеся по почерневшей земле яркие переливы электрических разрядов. Они совершенно не замечают моей защиты, заметно выгибаясь по направлению ко мне. Зато стало чуть легче дышать и руки перестали трястись. Настраиваюсь на аномалии впереди, потеряв контакт с плазмой за спиной. Запоздало отмечаю взрыв мгновенно перегретого воздуха. Мощная волна подхватывает мое тело и протаскивает вперед прямо сквозь сверкание электрических дуг. Дуговой разряд больно кусает мои ноги. Воздушная волна пролетает дальше, выкидывая едва живую тушку на пятачок чистого от аномалии пространства. Целый час приходил в себя, будучи не в силах просто пошевелиться. А ведь я чудом проскочил меньше половины коридора. Здесь бесполезно даже пытаться пробиться сквозь стенку пространственной аномалии, смертоносное поле раскинулось очень широко. Раньше надо было думать головой, а не другими местами тела. Теперь же остается собраться с силами и идти вперед. Но сначала проверка детектором, неизвестный артефакт должен быть уже где-то совсем рядом. Да, вот он, тут только проползти чуток. Проявка и в 3 метрах от меня показалась едва заметная глазу чуток приплюснутое студенистое образование размером с крупный апельсин. Подобравшись к нему вплотную, достал контейнер и озадачился тем, что в него оно точно не влезет. Наверное, меня подвела накопившаяся усталость и общая слабость, иначе бы я точно не стал касаться этого артефакта своими руками. Стоило мне только поднести к нему палец, как он буквально подпрыгнул и втек в мою руку, быстро растекаясь по всей поверхности кожи или скорее под ней. Странные удары и острейшая боль в месте контакта пояса с артефактами с кожей окончательно вырубили мое сознание. Приходил я в сознание рывками. Сначала яркая вспышка в глазах и тягучая боль снова откинула меня в беспамятство, затем удалось продержаться в сознании пару минут, удивившись самому факту того, что еще жив и даже помню, кто я есть. И только на третий раз пробуждение обошлось без каких-либо неприятных ощущений. Наоборот, чувствовалась подозрительная легкость и даже вернувшаяся сила. Подняв голову, обнаружил рваные дыры в одежде, где под ней прятался пояс с артефактами. Убрав привычной мысленной командой одежду и очень плохо ощущавшийся пояс в инвентарь, снова вернул их на прежнее место, устраняя полученные повреждения. Пояс снова стал хорошо чувствоваться, вытащил его из-под одежды, проверяя его целостность. Сам-то он восстановился, а вот все его ценное наполнение бесследно пропало. Сильно перепугался, ибо именно артефакты в поясе и составляли мою защиту от аномального воздействия зоны. Неизвестный артефакт тоже бесследно растворился в окружающем пространстве. И как теперь вообще отсюда выбираться? Но вместе с вопросом появилась какая-то подозрительная уверенность, что у меня теперь все получится. Сделав пару шагов в сторону посверкивавших электрических разрядов, радостно отметил, как они мгновенно гаснут, оказавшись в паре метров от меня. Вторая проверка подтвердила эффект подавления аномальной химической активности на примерно таком же расстоянии. Гравитационная аномалия осталась совершенно равнодушной при моем приближении вплотную к ней. Посему выходило, неизвестный артефакт каким-то образом передал свойства исчезнувших вместе с ним артефактов моему телу. Что у меня было в поясе? Ночная звезда, пустышка и пружина. Основной комплекс против гравитационных и ударных воздействий. С возросшей силой и улучшившейся координацией я легко преодолевал их пассивное сопротивление любым резким движениям тела, хотя без них мог двигаться еще быстрее и стремительнее. Но эти артефакты помогали лучше прочувствовать свои движения. Минус на минус иногда дают жирный плюс. Изолятор, окаменевшая кровь и термостат спасали от смертоносного воздействия других аномалий. Колобок, естественно, тоже пропал. И вот теперь интересно, сохранится ли эффект действия исчезнувших вместе с остальными артефактами маминых бус, а ведь у меня к текущему моменту уже собралась длинная цепочка. Даруемые компасом ощущения пространства и видимость пространственной аномалии неподалеку тоже осталось. Это несказанно радует. Система игры подозрительно молчит, словно не замечая произошедшего события. Стоило мне только так подумать, как она проснулась, разродившись ярким цветным текстом перед моими глазами. Поздравляем, сталкер. В который раз, проверяя себя на прочность, тебе удалось случайно прикоснуться к одной из самых редких тайн зоны. В результате особого воздействия, все активные артефакты в твоем поясе передали свои свойства твоему незримому духу, после чего разрушились. Теперь твой дух сам стал подобен невиданному прежде артефакту. Мы не можем определенно сказать, как это повлияет на твое тело и сознание. Советуем активнее изучать себя, возможно, тебе удастся самому найти ответы на многие вопросы. Тяжело вздохнув и отряхнув одежду, двинулся дальше по заполненному аномалиями коридору. Уже и сам не представляю, в кого превратился. Монстр, артефакт, может кто-то еще, и куда это все заведет, интересно. Других артефактов кроме той единичной находки, кстати, во всем поле я больше не обнаружил. Стоит сюда еще разок заглянуть после очередного выброса, вдруг появится что-то новое. С первыми лучами утреннего солнца я выбрался на чистое пространство в полях цветов. Нестерпимо хотелось спать, вот только сначала требовалось присмотреть удобное для отдыха местечко. А ведь здесь даже высоких деревьев поблизости нет. Закинувшись снимавшим сонливость стимулятором, вглядываться в живущую в непонятном браслете спиральную галактику, я, если честно признаться, сильно опасался, стал методично прорубаться через кусты, пока не вышел на открытое пространство, заполненное колыхающимся под порывистым ветром целым морем желтых одуванчиков. Уже сделав пару шагов вперед, резко застыл на месте. Вроде бы впереди чисто, ничего опасного не видно и интуиция молчит, но, вот почему часть заброшенных колхозных полей полностью заросла молодой березой. А дальше эта поросль словно наткнулась на невидимую преграду, колыхающееся одуванчиковое море уходит далеко вперед за пологий холм и теряется где-то еще дальше, и на нем я не наблюдаю хоть одного маленького деревца или хлипкого кустика. Теперь самое время вспомнить о том, где мы сейчас находимся. Если вы увидели в зоне что-то странное, чего вы не понимаете, то наверняка оно смертельно опасно. Потому быстро пячусь задом обратно в непролазные кусты, там все просто и привычно. Открыв старую карту этих мест, сориентировался по направлению к отмеченным на ней останкам каких-то строений. Идти через кусты тяжело, зато безопасно. Разве только попадаются отдельные проплешины с гравитационными аномалиями. Проверка детектором показывает почти в каждой присутствие медузы или каменного цветка. Давненько сюда сталкеры не забредали. Прорубившись до звериной тропы, сгорбился, чтобы пролезать, но пошел значительно быстрее. Ментальное чутье как будто оглохло, вокруг звенящая пустота, нарушаемая лишь редкими порывами ветра. Куда-то пропало даже веселое щебетание мелких пташек, к которому я уже привык, и заметил только его полнейшее отсутствие. Но опять же, все тихо и спокойно, мертвенько, я бы даже сказал. Наверняка где-то рядом раскинулась пульсирующая психическая аномалия, распугавшая всю окрестную живность. И хорошо, и плохо. Вряд ли она мне опасна, но стоит держать ухо востро. Просто на всякий случай. Вдруг сплошная стена леса резко обрывается, выдавливая меня прямо к почерневшим от времени останкам каких-то строений. До появления зоны здесь было большое животноводческое хозяйство, коровники, силосные башни, навозные бункеры и все прочее. Сейчас от всего этого остались одни фундаменты и фрагменты стен, когда-то давно уложенные в землю бетонные плиты дорожек и подходов, чтобы тракторы не тонули в глине вперемешку с навозом, до сих пор мешают расти здесь деревьям, зато трава плотно оплела их своими корнями. Здесь можно спокойно оглядеться, подыскивая место для стоянки. Аномалий рядом нет, вокруг только чистое пространство, хоть долговременную базу обустраивай. Светящихся пятен радиации тоже не заметил. Основной выброс радиоактивных осадков при аварии на ЧАЭС прошел западнее. Здесь бы до сих пор можно было вести хозяйство, вот только всякая аномальная чертовщина мешает. Обойдя остатки строений, нашел подходящий для стоянки закуток в обвалившемся коровнике с частично сохранившейся крышей. Походу, скоро дождина ливанет, еще час назад светило яркое солнце, а теперь небо быстро затягивается темными тучами. И раз я нашел крышу, то стоит озадачиться дровишками для костра, благо ходить за ними всего ничего, да и собранные грибочки можно спокойно приготовить, а ведь у меня еще и картошка с луком в загашнике есть. Из пролома крыши течет тоненький ручеек чистой дождевой воды прямо в мой походный алюминиевый чайник, в котелке над маленьким костерком уже доходит ароматное грибное жарево. Весенние грибы требуется пару раз отварить и слить воду, только потом кидая на сковородку, особенно считающиеся ядовитыми сморчки. Сколько мы их собирали с отцом, и пока никто не отравился. Просто нужно их правильно готовить. В уже чуток обжаренные на подсолнечном масле грибы я закинул порезанную ломтиками картошку и лук. Зашипело, зашкварчало, теперь главное активно мешать, иначе жарево прилипнет к стенкам котелка. Как только часть воды вылетит из поверхностных слоев ломтиков картошки, а они сами чуток подрумянятся, нужно снижать интенсивность подогрева. Про регулярное помешивание тоже помнить. Затем можно вообще слить лишнее масло и отставить котелок в сторонку от костра, доходить почти готовому блюду за счет набранной температуры. Главное не пережарить, хотя некоторым нравится жевать хрустящие ломтики с румяной корочкой. Я же люблю примерно серединка на половинку. Эх, забыл в инвентарь хорошую чугунную сковородку кинуть. В походном котелке готовить жарево, честно говоря, тяжеловато. И когда я уже собирался пробовать отстоявшееся блюдо, меня кто-то решил бесцеремонно потревожить. Сначала я ощутил едва заметное чужое ментальное присутствие, а затем в поле моего зрения медленно вышел крепко заросший грязными волосами мужик в промокшей телогрейке. Оружия у него при себе не было, он с заметным трудом переставлял ноги, но при всем этом от него явственно тянуло большой опасностью. «Угостишь путника, сталкер?» Тихо прошепелявил он одними губами, по-хозяйски присаживаясь на валявшийся обломок кирпичной перегородки. «А может, у тебя и бутылка найдется?» — поинтересовался он, внимательно изучая меня своими темными глазами. Я же еще успел отметить неопределенную опасность откуда-то снаружи, словно всю ферму сейчас взяли в окружение и только ждут приказа напасть. Пахло от этого путника сыростью и чем-то еще, какой-то душистой травой и немного прелыми листьями. Похоже на запах эликсира против внимания местных хищников. «Найдется и бутылка», — ответил незваному гостю, выкладывая плоскую коньячную бутыль из инвентаря в свой внутренний карман плаща, доставая из него рукой. «Свой стакан есть?» — спросил заметно повеселевшего при появлении бутыли мужика. Тот отрицательно покачал головой. «Ладно, пить коньяк из горла. Мавитон, воспользуемся одной кружкой по очереди». Я поставил на кирпич свою алюминиевую кружку с замотанной изолентой ручкой и плеснул в нее чуток коньячку, протягивая ее гостю. «Ну, давай за знакомство», – прошепелявил мужик, одним махом опрокидывая все содержимое в рот, как будто пил не коньяк, а обычную водку. «Меня Пахомом кличут, а тебя как?» Он требовательно протянул мне опустевшую кружку, требуя добавки. «Берш Электроник», – представился я, подливая в подставленную посуду янтарной жидкости. «О, какая важная птица!» — хмыкнул Пахом, отправляя вторую порцию коньяка в рот. «Вот теперь другое дело, теперь хорошо», — он приложил к заросшему лицу мокрый рукав телогрейки, занюхивая им крепкий алкоголь. «Ну, давай корми гостя, пока тот в хорошем настроении», — усмехнулся он. «Гость, гость, а ведет себя как хозяин», — я тоже усмехнулся. «А может он хозяин и есть?» Тот картинно уставился на меня, выпятив вперед бороду. «Корми, давай», — настойчиво потребовал он. Совсем уж эти контролеры страх и совесть потеряли. Негромко пробурчал я себе под нос, накладывая жарево в миску из котелка. Наконец-то мне удалось определить, с кем же пришлось столкнуться. Этот заросший тип – самый настоящий матерый контролер, и ему повезло сохранить остатки человечности, иначе бы давно напал сам или же спустил с поводка своих зубастых миньонов. А ведомые контролером псевдособаки – это, знаете ли, еще та проблемка, тем паче вместе с ними есть кто-то еще. Ощущения сильно приглушены, однако мне удалось определить различие. «Надо же, наконец-то догадался», – довольно проскрипел контролер. «Только почему не боишься-то?» Он внимательно посматривал то на меня, то на миску в моих руках. «Ложка нужна?» Я подал ему наполненную горячим содержимым миску. Тот аккуратно поставил ее на колени и стал с большим предвкушением вдыхать поднимающийся ароматный пар. Разок, сунувшись туда пальцами, он потерпел неудачу, горячо. «Давай, попробую, вдруг получится». Пахом расстроенно вздохнул, пожаловавшись. «Руки и ноги совсем плохо слушаются, проще чужими управлять, чем самому шевелиться. Так завел бы себе слугу», — я пожал плечами. «Или ты только зверей способен подчинять, насмехаешься?» Взгляд контролера пыхнул злым огнем. «Смотри, сейчас чуток поджарю твою мелочную душонку, будешь знать». Он заметно напрягся, а я ощутил лишь пробежавшийся вдоль позвонков холодок. «Обломайся, мужик». Я громко хохотнул, отметив его потуги и заметное недоумение, когда он понял всю тщетность своих попыток. Даже странно, почему он меня раньше не признал таким же, как и сам, или в чем-то похожим. Может, у него совсем другое ментальное чутье? Интересно. Вот, блин, опять посеченный попался. Пахом недовольно фыркнул. «Ну, хочешь, за задницу собакой укушу?» — высказал он очень интересное предложение. «А обойтись без всего этого никак?» Я едва сдерживал рвущийся наружу смех. «Ты же вежества не знаешь, надо же тебя как-то воспитать», — тихо буркнул контролер, но решил ничего не предпринимать, уставившись в миску. Затем, кое-как ухватив всей ладонью ложку, попробовал из нее зачерпнуть. Со второго раза у него получилось, а с третьего и до рта чего-то донести. «Знал бы ты, как это тяжко», — вздохнув после падения очередного аппетитного кусочка картофеля на землю, заметил Пахом. «Не почесаться нормально, не, извини за физиологические подробности, задницу подтереть». «Когда ко мне вернулся разум, я хотел броситься в ближайшую аномалию», — признался он, явно смутившись. «Остановило лишь желание разобраться в том, кем же я стал, так как раньше был известным ученым-исследователем.